Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В прошлых беседах мы имели возможность ознакомиться с главными событиями в истории Церкви. События эти происходили в первых 5 столетиях христианской эры. История христианской Церкви берет свое начало от дня Пятидесятницы, когда, согласно обещанию Господа Иисуса Христа, Дух Святой сошел на учеников и апостолов Христовых в Иерусалиме. С этого дня и начало свое существование Церковь Христова. Рождение Церкви было весьма феноменальным событием, которое непосредственно указывает на то, что Церковь не есть человеческой организацией, а есть Божьим творением, екклезией, собранной из всех племен и народов, чтобы провозглашать имя воскресшего Господа среди всех народов, живущих на нашей планете. И как Его творение, рожденное от Духа Святого, она должна повиноваться лишь Его заповедям и слушаться Его голоса. Посмотрим, как святой апостол Павел называет Церковь, цитирую: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава 22-23 стихи. При сошествии Духа Святого на учеников Христовых в Иерусалиме, которых было немного, все они могли поместиться в одном небольшом доме. Бог ниспослал на них Духа Святого, дал им также мудрость, смелость и силу, чтобы быть Его бесстрашными свидетелями, чтобы возвещать о Его смерти и воскресении. Рассеянные от еврейского преследования христиане, которые сами были евреями, и убегая из Иерусалима, они везде свидетельствовали о воскресшем Господе, во всей Иудее, Самарии, и весьма скоро евангельское благовестие достигло Антиохии в Сирии и иных местах. Из этих мест и начался исторический поход Церкви Христовой. И это был первый поворотный пункт в истории Церкви. В этом первом периоде верующие христиане из евреев были раздвоены в своих убеждениях и не знали, как им следует поступать. Следует ли им проповедовать Евангелие только евреям или и язычникам? В этом периоде не все верующие евреи-христиане понимали Божью истину, что Бог в Иисусе Христе есть Богом всех народов, а не только одних евреев. Вторым совершившимся фактом весьма большого значения было обращение Савла и избрание его Богом для апостольского служения среди язычников. И это было вторым поворотным пунктом в истории Церкви. Через особенное откровение, данное Богом Савлу, гонителю Церкви Христовой, фарисею, сыну фарисея, Бог избирает его апостолом язычников. Через труды апостола Павла, он же Саул, и его сотрудников Евангелие Христово было возвещено во всей Римской империи. Нелегкий был этот период для христиан и для Павла и его сотрудников, но Бог их вел той самой дорогой, какой он вел своего сына, через преследования и страдания к победе. Период этот в истории Церкви Христовой можно назвать периодом катакомб, который длился с большими или меньшими преследованиями до 311 года, до того времени, когда римский император Константин обратился в христианство, и ним был издан Миланский эдикт, дающий одинаковые права для исповедания христианской религии, какими пользовались в Римской империи все остальные религии. И это было третьим поворотным пунктом в истории христианской церкви. В это время Римской империей были побеждены и оккупированы все страны вокруг Средиземного моря, Европы и Африки, как Дакия, Фракия, Греция, Галатия, Армения, Карфаген, Либия, Палестина и Аравийская пустыня, Египет, Персия, вплоть до Красного моря. На западе Рим покорил и оккупировал Галлию, теперешнюю Францию и Бельгию, Голландию и Британию. Таким родом, говоря по-человечески, западные границы Римской империи были полностью обеспечены. На юге – Сахарской пустыней, на западе – Атлантическим океаном и реками Рейном и Дунаем на севере. Поэтому римляне могли быть спокойными, думая, что они полностью обеспечены от всякого нападения, и для них не было нужды кого-либо бояться. Хотя границы Римской империи были обеспечены со всех сторон природными преградами, а их военному потенциалу не было подобного во всем мире, и их военная стратегия была превосходной. Но было нечто такое, чему римляне не придавали никакого значения и смеялись с этого. Другими словами, римляне игнорировали тем, что они пролили реки невинной христианской крови, за которую от них, как от государства, Бог потребует отчет, и на Божьих часах это время пробило. Как уже было сказано, что южные, западные и восточные границы были обеспечены природными преградами. Но на северной стороне не так было хорошо. Восточнее реки Рейна и севернее реки Дуная жили германские племена. За германскими племенами жили монгольские племена гунны. Монгольские племена были большей численностью, нежели германские варварские племена. Гунны были также более дикими и жестокими от немецких племен. Они были лихими наездниками, кавалеристами на конях, и они смертельно угрожали немецким племенам. Визготам и Вестготам перед наличием этой смертельной угрозы к ним присоединились и остальные немецкие племена, как Истготы. Учитывая надвигающуюся грозу, римский император по имени Валенс сразился с нашественниками возле города Адрианополя, Турция. Римская армия была разбита, а сам император Валенс убит. На место убитого императора был превозглашен его армией Феодосий I, весьма способный генерал и выдающийся государственный деятель. Это был тот самый Феодосий, которого обличил публично и не допустил причастию Амвросий. Феодосий покорил готов и изгнал всех варваров из восточной части Римской империи, которая просуществовала еще до 1453 года, когда Константинополь был занят турками, который и находится по турецкой власти по настоящее время. Готы были побеждены императором Феодосием на востоке, но ища для своих племен жизненные просторы, они напали на западную часть Римской империи в 376 году. Но для полного покорения готами западной части Римской империи потребовалось полных 100 лет, То есть они окончательно победили западную часть Римской империи только в 476 году. Этих 100 лет для Западной Римской империи были временами тяжелых испытаний, с тяжелыми страданиями и неудачами. В этом периоде в Западной Римской империи жили и трудились на Божьей ниве такие замечательные личности, как Амвросий, Иероним и Августин. О них я говорил уже в прошлых беседах. Дикие варварские полчища прокладывали свой путь нашествия на западную часть Римской империи огнем и мечом. За ними дымились сожженные города с горами трупов и реками крови. Они убивали и насиловали своих жертв, разрушали и сжигали культурные установления и религиозные христианские центры и храмы, и убивая священников. Но не только то, но они выкапывали из земли кости христианских мучеников и совершали над ними профанацию. Толпы несчастных жертв, которые как-то остались живыми, угоняли в неволю для дальших страданий. Такую высокую цену платили римляне за грехи прошлого, за кровь святых. Теперь им приходилось расплачиваться своей кровью. Для римского культурного мира и его славы приходил жалкий конец.